3:30 Крамли подвез меня к церкви. Он внимательно посмотрел мне в лицо, словно желая видеть не только мою башку, но и то, что болтается внутри. «Перестань», — приказал он, — «у тебя тупая самодовольная ухмылочка, приклеенная к губе, как цирковой билет, как будто ты споткнулся, а с лестницы навернулся я». «Крамли! Христос всемогущий! А как же вчерашняя погоня, когда мы кругами носились под стеной со скелетами? А Рой, который до сих пор скрывается, а слепой Генри, отгоняющий призраков своей палкой, а Констанция, которая к вечеру опять испугается и явится сдирать пластыри с моих незаживших ран. Это была моя идея — притащить тебя сюда. А теперь ты стоишь тут, как ученый-клоун, готовый сигануть с обрыва. Святой бедняга, дурачок, бедный священник, — отозвался я. «О нет, перестань!» И Крамли уехал.